Очень жаль. Наше судно стоит довольно дорого. Давайте пристанем к левому берегу. Почему именно к левому? Индейцы Харена живут на правом. Хорошо, причалим к левому. До скал, чуть ли не выраставших из воды, оставалось меньше 300 ярдов. Расстояние между любыми из них было настолько маленьким, что судно не могло между ними протиснуться. Гамильтон и Кельнер растерялись. Джон оглянулся назад. «Держитесь покрепче. Нам предстоит резкая остановка». Не успел он это сказать, как стало ясно, его предупреждение излишне. Пассажиры увидели, что их ждет, и теперь изо всех сил цеплялись за кресло. До скал оставалось не более 100 ярдов. Келнер направил судно к тем из них, расстояние между которыми было наибольшим, то есть между второй и третьей скалами, считая от левого берега. Поначалу казалось, что судно удастся благополучно миновать узкое место, ведь капитан вел его строго по центру просвета. Нос судна вошел между скал, но очень скоро выяснилось, что оно шире на 18 дюймов, чем нужно для прохода. Раздался скрежет, звук разрываемого металла, и судно резко остановилось, намертво зажатое скалами. Келнер пытался дать задний ход, включил двигатель на полную мощность, но безрезультатно. Тогда он уменьшил обороты, оставив ровно столько, сколько требовалось, чтобы поддержать воздушную подушку, и выпрямился. Все. Теперь нас сдвинет только океанский буксир. Через несколько минут палуба была завалена рюкзаками и мешками со снаряжением. Гамильтон закрепил на поясе веревку. До берега всего около 20 футов, но течение настолько сильное, что я прошу вас держать веревку покрепче. Однако не только река таила в себе опасность. Едва Джон закрепил веревку, как Келнер вскрикнул и рухнул на палубу. Дротик попал ему в основание шеи. Гамильтон мгновенно обернулся. На правом берегу, примерно в 50 ярдах от судна, стояла группа индейцев, человек 10 или 12. Каждый из них держал у рта духовое ружье. «Хорена, ложись, прячься! Рамон, Наварро!» — крикнул Джон. При виде упавшего капитана близнецы забыли о своих гуманных принципах. Через несколько мгновений они уже лежали на крыше каюты и, приподнявшись на локтях, целились в индейцев. За 500 ярдов и хороший охотник не всегда попадет в цель, но за 50 его выстрел будет смертельным. В течение 3 секунд молодые люди сделали по 3 выстрела. 3 человека упали в реку, еще несколько индейцев рухнули там, где стояли, остальные растворились в лесу. Гамильтон с сожалением посмотрел на неподвижное тело капитана. В отличие от других племен, Харена пользуются не ядовитой корой растений, которые только на время парализуют жертву, а ядом кураре. Если бы не Кельнер, мы погибли бы. Он принял удар на себя. Не говоря больше ни слова, Джон спрыгнул в реку. Кроме быстрого течения, других опасностей здесь не существовало. Ни крокодилы, ни пираньи не водились в подобных местах. Сначала течение сбило Джона с ног, и ему пришлось отступить, но со второй попытки ему все же удалось добраться до берега. Он немного постоял, чтобы отдышаться. Бороться с течением было очень нелегко. Затем размотал веревку стали и обмотал ее вокруг ствола дерева. С судна ему кинули еще одну веревку, которую он перекинул через ветку дерева и бросил обратно. Там ее продели через круглую стойку и вернули Гамильтону. Получилось, канатная передача.